Глава 4. Мы не стали задерживать повозки. Я отошел в сторону, чтобы спокойно встретить семью. «Цукико!» — радостно воскликнула малышка Ай и бросилась меня обнимать, но я вскинул руки и остановил девушку. «Прости, я сейчас в ненадлежащем виде». «Что произошло?» — испуганно спросила Шинджу, подойдя поближе и поморщив носик. «Ты в помоях искупался?» «Нет», — ответила за меня холодная Терука, стоя рядом с матерью. «Он в крови». «Что?» — охнула та и обвела меня обеспокоенным взглядом. «Ты ранен?» «Уже нет», — попытался улыбнуться я, но вышло вымученно. Все же грудь еще болела. «Это не моя кровь». «Тогда...» «Шинджу!» Акаю сурово посмотрел на жену, и та сразу же притихла. «Мы пока поговорим с Цукико, а вы поезжайте дальше. Нельзя задерживаться». «Но папа...» Попыталась возмутиться малышка Ай, но под грозным взглядом отца потупилась и вернулась к лошадям. И лишь Терука продолжала смотреть на меня подозрительным, но вместе с тем печальным взглядом. Молодец. Она видела то, чего не видят другие. Мои душевные муки. «Цукико?» — вырвал из мрачных мыслей младший глава клана. «Отойдем». С этими словами он сошел с дороги и двинулся наравне с караваном. Я подошел ближе и пошел следом. Первые несколько секунд молчали оба, будто собираясь с духом, чтобы спросить о чем-то откровенном. Это было не свойственно для Акаю. Он казался слишком задумчивым. Или просто ждал, когда я заговорю первым. Дал время собрать мысли в кучу. «Итасан». Наконец я нарушил молчание, Иван почему-то облегченно вздохнул. «А где господин Джиро? Он остался в поместье?» «Да», — коротко ответил Акаю, после чего взглянул на меня и задал логичный вопрос. «Что произошло? Где остальные?» «Скоро присоединятся к каравану. Они едут по Северному тракту. Я отдал приказ воинам, чтобы приняли детей в караван». «Правильно», — одобрительно кивнул Ван. «Остроги уничтожены, и зал убит второй раз. Но мы многих потеряли». «Расскажешь?» Я устало посмотрел на чистое небо, протяжно выдохнул и принялся за рассказ. С каждым новым предложением его лицо становилось все более мрачным. А когда я дошел до встречи с Акумой и смерти Сарата, то мужчина нахмурился и покачал головой. Остановился и, развернувшись ко мне, положил руки на плечи, даже не побрезговав грязным костюмом. «Цукико, сын», — улыбнулся Ван. «Ты многое прошел, и мне жаль, что все это взвалилось на твои плечи. Если б я мог что-то изменить или помочь тебе, то непременно сделал это. Все мы смертные, я понимаю горечь. Но, по твоим словам, сейчас нам угрожает большая опасность. Необходимо...» Однако договорить он не успел. Пафосную речь прервал мощный взрыв, раздавшийся позади. И в ту же секунду нас повалила ударная волна, обдав горячим воздухом. Что происходит? Я не успел даже довести мысль до логичного завершения, как второй взрыв обрушился на дорогу в нескольких дзё впереди каравана. Обжигающий воздух толкнул в грудь и заставил зажмуриться. Со всех сторон послышались крики, наполненные болью. Детский плач и мольбы о помощи. Вопли солдат, не понимающие, откуда пришла опасность и что им делать. Воины кружили на лошадях, выискивая невидимого врага, но не могли никого найти. Я вскочил на ноги и схватился за меч. Помог подняться Акаю. По лбу Вана стекала тонкая стройка крови. «Папа!» — раздался душераздирающий вопль малышки Ай. И в тот момент я увидел причину вездесущего хаоса. Из-за крон деревьев к небу взметнулся огненный шар. С каждым мгновением разрастался все больше, превращаясь в жуткую пламенную массу, а следом за ним из леса выскользнула пара его собратьев, также увеличивающихся в размерах, и один из них летел точно в нас, в начало каравана, где на лошадях сидели испуганные сестры. Замедлил время и бросился к ним на выручку. Но как спасти сразу троих, увести из-под огненного удара? Я могу схватить Терука и Ай в обе руки, но что делать с Шинджу? Как ее оттащить, с тем учетом, что в ней теплится маленькая и хрупкая жизнь? Одно неверное движение и... Думать об этом даже не хотелось. И в голове появилась одна единственная верная мысль, по крайней мере, я на это надеялся. Не добежав до каравана, взмыл над ним. Вокруг засвистел раскаленный ветер, клинок разрезал воздух, оставив за собой мерцающий шлейф. Я стремительно подлетел к огненному шару, чувствуя в нем немалую магию. Это не просто огонь, а заклинание Ямадзаки. Он использует остатки кристаллов Рики, старый ублюдок. Лезвие полоснуло шар снизу вверх. Как я и рассчитывал, полыхающая сфера изменила направление и потянулась чуть выше, но все равно представляла угрозу. Огонь обжигал кожу и слепил глаза. Я продолжал давить на лезвие, отталкивая шар вверх. Чувствовал, как он пульсирует магией, и то, как она постепенно развеивается по ветру. Заклинание, что сотворило эту штуку, трещало по швам. Я буквально слышал это. А через мгновение новый взрыв оглушил меня. Ударил в лицо, опалил тело и разорвал костюм из шкуры Мору. Меня отбросило назад, где я рухнул на землю, словно метеорит, оставив после себя неглубокий кратер. Взметнувшаяся пыль не позволила рассмотреть, что происходит вокруг. Хотя крик и вопли давали четкую картину. На нас напал Ямадзаки, используя магию демонессы. Не оставалось сомнений, что именно она научила создавать подобные заклинания. Приподнявшись, скривился от нахлынувшей боли. Опустив взор, увидел, что стою полуобнаженный в разорванной одежде. Большую часть тела обдало магическим пламенем. Невольно возник вопрос, насколько же сильны заклинания Ямадзаки, если он смог разорвать костюм? Во рту стоял привкус крови. Несколько зубов шаталось и отзывалось острой болью. На лице запекшаяся кровь. Разорвала скулы и тут же опалила их. Ноги дрожали, а каждый шаг отдавал гулом в голове. Меня повело вправо, когда откуда-то раздался воинственный ор. Пыль осела, и передо мной предстало жуткое зрелище. Наш караван разбили в буквальном смысле слова. Повсюду бушевало пламя. Кровь и останки ванов покрывали разбомбленную дорогу. Детские крики, наполненные болью, разрывали сердце. Я видел, как кто-то из крестьян с воплем бежит в сторону, а его лицо все еще полыхает. Магическое пламя и не думало исчезать. Наоборот, стоило ему прикоснуться к чему-то живому, как вспыхивало с новой силой. А со стороны южных лесов на нас мчались воины, одетые в красные доспехи. «Ямадзаки!» Вопль, наполненный неуемной яростью, сотряс округу. Повернув голову, увидел Акаю, вскинувшего руку с мечом и бросившегося в атаку, а рядом... «Нет!» На негнущихся ногах поспешил к жертве. На земле в луже собственной крови лежала Шинджу с разбитой головой, а рядом рыдали сестренки, цепляясь за мертвую мать и не желая уходить от нее. Один из воинов нашего клана пытался оттянуть их, чтобы увести в безопасное место, но те и не думали подниматься, лишь отталкивали того локтями. «Нет, нет, нет!» Я упал на колени рядом с убитой Неко. «Шинджу!» Схватил за плечи, даже сам не понимая зачем, и без того мутный взгляд затмила пелена. На глазах проступили слезы. Еще одна смерть близкого, настолько родного Вана, что я не мог сдержаться. Крик вырвался сам с собой, разрывая голосовые связки. Гнев, копившийся в душе, хлынул потоком темной ненависти. Вскочив на ноги, ринулся на приближающихся противников. Акайо уже вклинился в гущу борьбы, хотя по факту это можно было назвать настоящим геноцидом клана. Солдаты в красных доспехах рубили невиновных, не останавливаясь ни перед чем. Женщины, старики и дети. Ублюдки крошили всех, кого видели. Казалось, что они обезумели от вида крови. Взмах меча и синий росчерк, сверкающий молниями, врезался во врагов, разрубив тех на части. Еще удар и еще. Я бил практически не глядя, зная, что свои остались позади. Кромсал противников на куски, желая увидеть их испуганные лица. Но этого не произошло. Наоборот, плеть страха ударила по мне, ведь раненые солдаты поднимались и снова бросались в бой. И только тогда я увидел их серую кожу и красные глаза. Казалось, что все сосуды полопались, заполнив белки кровью. Изо рта брызгала желтая слюна, а кричали они, словно обезумевшие. А потом почувствовал в них магию. Лишь талику того, что была во мне или в тех же огненных шарах, но она определенно была. А это значило, что их либо заколдовали, либо опоили какой-то дрянью. Плевать. Ублюдки заплатят за каждого убитого сегодня Вана. Очередной синий росчерк осыпал траву искрами. Магическое лезвие врезалось в неровный строй воинов, лишив более десятка жизней, отрубив некоторым руки или ноги. Но обезумевшие солдаты не сдавались. Они поднимались и с кровоточащими обрубками шли в бой. Казалось, что им не будет числа. Откуда у Ямадзаки столько ванов? Но внезапно раздался пронзительный свист, и из-за деревьев вылетела пара полыхающих сфер, а следом за этим я увидел их хозяев. Несколько ванов, обвешанных тяжелой броней, скрывающих лица под железным забралом. Они напоминали дьявольских рыцарей, собирающих жатву из душ невинных. В руках держали странное оружие, напоминающее арбалеты, от которых тянулись трубки, заходящие за спину. Магическое пламя летело прямо в меня, а с других сторон напали серые пешки. Я успел выскочить из окружения, взмыв в воздух, и в этот момент до меня долетел до жути знакомый крик. Обернувшись, увидел, что позади на Терука и Ай напали. Ринулся к ним на подмогу, но стоило только отвлечься, как в спину что-то ударило. Дикая боль и жар пронзили между лопаток. Над головой раздался громоподобный хлопок, от которого заложило уши и потемнело в глазах. На короткий миг подумал, что контузило, и сейчас отключусь. А в следующее мгновение рухнул на землю, покатившись по окровавленной траве. Боль была настолько сильной, что казалось, будто мне переломали все косточки, а лишь краешком сознания с ужасом взирал на то, что происходит. Как же так? Сын богов не смог остановить простую армию ванов? Но ведь я убивала не таких тварей. Так почему же сейчас? Почему? Снова закричала малышка Ай. Собрав остатки сил, разлепил незаплывший глаз и тут же пожалел об этом. В тот миг время застыло не по моему желанию, а из-за того, что я увидел. Блеск стали, озверевший оскал солдата в красном, резко оборвавшийся крик и белокурая головка отлетела в сторону, оросив дорогу кровью. Нет. Но это был не конец. Ведь рядом кричала Терука. И если смерть сестры была быстрой и немучительной, то со второй судьба обошлась более сурово. Два острых копья пронзили грудь и живот Терука. Воины Ямадзаки одновременно подняли оружие, вскинув девушку в воздух, но она не слетела с острия. Наоборот, из-за подобного начала медленно сползать к оскалившимся врагам. Что это? Почему? Боги, почему? Ярость клокотала внутри, но больше не придавала сил. Я не мог даже подняться на ноги. Выхода не оставалось. Или же... Сжав рукоять меча и обе ленты, вскинул оружие и с диким криком вонзил его в землю. «Кидзимуна!»